Гонконг. Психологическая привязанность к игре, представляющей собой последовательность испытаний постоянно возрастающей сложности, оправдывается верой в то, что можешь победить. Никогда это не казалось мне настолько явным, как в случае с кубиком Рубика, который воплощает человеческую фантазию о том, что если работать достаточно усердно и перепробовать все, что только возможно, то предмет, кажущийся бессвязным и беспорядочным, в финале вдруг щелкнет и обретет идеальную размеренную четкость. Что людская изобретательность сможет преобразовать самые хаотичные системы в нечто логичное и упорядоченное, где каждая грань трехмерного пространства сияет светом своей безупречной равномерности. Я выработал план, точнее, множество планов, в которых единственная ошибка означала бы, что тебя схватят. И все-таки меня не схватили. Я выбрался из АНБ, выбрался из страны. Я выиграл игру. По всем меркам худшее было позади, но мое воображение не успокаивалось, поскольку журналисты, которых я просил приехать, не появлялись. Они тянули время, просили прощения, извинялись. Я знал, что Лора Пойтрас, которой я уже послал несколько документов и обещал намного больше, готова была лететь из Нью-Йорка по первому моему сигналу. Но она не собиралась лететь одна. Пыталась уговорить Глена Гринвальда, чтобы тот выразил свою точку зрения. Убеждала его купить новый ноутбук, еще не подключенный к сети. Поставив зашифрованные программы, мы смогли бы тогда лучше поддерживать связь. И вот я в Гонконге, смотрю, как часы своим тиканьем укорачивают мое время, как календарь отсчитывает дни, умоляя, упрашивая: «Пожалуйста, вернись, прежде чем ВНБ поймут, что тебя слишком долго нет на работе». Горестно было думать, сколько мучительных часов и минут я пережил ради перспективы ждать в Гонконге, словно судно, севшее на мель. Я пытался вызвать в себе симпатию к этим журналистам, которые, казалось, слишком заняты или слишком нервничают, чтобы принять окончательное решение о поездке. Потом я вспоминал, как мало материала, из-за которого я рисковал своей головой, на деле будет показано публике, если полиция приедет раньше. Я думал о своей семье и Линси, и о том, как глупо доверить свою жизнь людям, которые даже не знают твоего имени. Я забаррикадировался в своем номере в отеле «Мира», который выбрал из-за его местоположения в центре города, в шумном деловом районе с магазинами и офисами. Чтобы не надоедали горничные, я повесил табличку «Не беспокоить» на ручку двери. И 10 дней никуда не выходил из-за страха, что в мое отсутствие проникнет шпион и наставит везде жучков. Когда ставки так высоки, единственное, что остается делать, — это ждать. Мой номер превратился в кабинет бедного компьютерщика. Невидимое сердце сети потайных туннелей интернета, откуда я рассылал все более пронзительные послания отсутствующим эмиссарам нашей свободной прессы. Потом, в ожидании ответа, я стоял у окна, глядя на красивый парк, который не мог посетить. Ко времени, когда Лора и Глен наконец приехали, я перепробовал по доставке в номер все блюда, какие только были в меню. Нельзя сказать, чтобы я 1.5 недели просто сидел и пописывал жалобные послания. Я продумывал свой последний брифинг, который мне предстояло провести. Перебирал архивы документов, размышляя, как лучше объяснить их содержание журналистам при встрече, ведь времени точно будет в обрез. Интересная назревала проблема, как наиболее убедительно рассказать технически неподкованным людям, которые, вероятно, скептически относятся ко мне, тот факт, что правительство США прослушивает весь мир, и какими методами оно это делает. Я создал словарик по терминам вроде «метаданные» и «носитель информации». Я собрал глоссарий акронимов и аббревиатур CCE, CSS, DNI, NoFORN. Я принял решение объясняться не через технологии и системы, но через программы слежения, в сущности, рассказывая истории в стремлении говорить на их языке. Но я не мог решить, с какой истории мне начать. И все-таки продолжал перебирать их в уме, пытаясь выстроить наилучшую последовательность наихудших преступлений. Мне нужно было найти способ помочь Лоре и Глену в течение нескольких дней разобраться в том, на что у меня ушли годы. Но было еще кое-что. Я должен был помочь им понять, кто я и почему я решился это сделать. Глен и Лора появились в Гонконге 2 июня. Когда они пришли ко мне в отель «Мира», их, по-моему, разочаровал, по крайней мере, сперва. Глен даже сказал, что ожидал встретить кого-то постарше, дымящего как паровоз, в запое, терминальной стадии рака и с больной совестью. Он не мог понять, как такой молодой человек, как я, он все переспрашивал, сколько мне лет, не только получил доступ к огромному количеству документов, но и еще вздумал сам сломать себе жизнь. Со своей стороны, я не понимал, о каких седых волосах могла идти речь, если я инструктировал их перед встречей: «Пройдите прямо к тихой нише в ресторане отеля, к банкетке, отделанной под кожу аллигатора, и ждите парня с кубиком Рубика». Забавно, что в целях конспирации я вначале остерегался использовать такой яркий признак, но кубик был единственным моим предметом, который выглядел ни на что не похоже, благодаря чему узнавался издалека. А еще он помогал скрывать стресс от ожидания того, чего я больше всего боялся — эпизода с наручниками. Тот стресс достигнет знаменитого пика минут через 10, когда я привел Лору и Гленна в свой номер 1014 на 10 этаже. Едва Гленн успел по моей просьбе положить смартфон в мини-бар, как Лора уже меняла освещение в номере, включая и выключая лампы. Затем она распаковала цифровую видеокамеру. Хотя предварительно мы договорились в зашифрованной переписке, что она будет снимать нашу встречу, в реальности я оказался к этому не готов. Ничто не могло бы подготовить меня к тому моменту, когда она направила на меня камеру, устроившись на моей неубранной кровати в тесной неприбранной комнате, где я просидел безвыходно последние 10 дней. Я думаю, всем знакомо это неприятное чувство, когда ты осознаешь, что тебя снимают, и чем лучше осознаешь, тем больше чувствуешь неловкость. Просто осознание, что кто-то нажимает кнопку записи на смартфоне и направляет его на тебя, вызывает ужасное смущение, даже если это делает друг. Хотя с тех пор все мои деловые встречи проходят перед камерой, я все еще не уверен, какой опыт мне кажется более отчуждающим — увидеть себя на пленке или участвовать в съемке. Пытаюсь уйти от первого, а уклоняться от камер сейчас вынуждены все. В ситуации, которая и без того была напряженной, я окаменел. Горящий огонек камеры Лоры, как снайперский прицел, напоминал мне, что дверь в любой момент может распахнуться, и меня отсюда выволокут навсегда. Вновь возвращаясь к этой мысли, я старался представить себе, как эта запись будет выглядеть при ее демонстрации в суде. Я успел подумать, сколько всего на самом деле мне надо было сделать. Например, одеться поприличнее и побриться. Тарелки из ресторана и мусор валялись по всему номеру. Контейнеры от лапши, недоеденные бургеры, горы грязного белья и мокрые полотенца на полу. Абсурдная ситуация. Я не только никогда не встречался с киношниками перед тем, как меня стали снимать. Я ни разу не общался с журналистами перед тем, как стать для них источником. В первый раз заговорив вслух о системе массовой слежки правительства США, я уже говорил со всеми людьми, живущими в мире, где у каждого было интернет-соединение. Но в итоге, независимо от того, каким неряшливым я выглядел на пленке и как натянуто говорил, пленке Лоры не было цены, потому что она показывала миру происходящее в номере отеля, как ни одна газета не смогла бы. Кадры, отснятые Лорой в Гонконге в те дни, нельзя исказить. Их существование — дань не только ее профессионализму как документалиста, но и ее способности предвидеть. Я провел неделю с 3 по 9 июня в заточении в своем номере вместе с Гленном и его коллегой из Guardian, Ивеном Маккаскиллом, который присоединился чуть позже. Мы говорили и говорили, обсуждая программы АНБ. А Лора все кружила над нами, ведя съемку. В противовес этим исступленным дням ночи были пустыми и одинокими. Глен с Ивином отправлялись в свой отель оформлять полученный материал в статьи. А Лора исчезала, чтобы монтировать отснятое на пленку и готовить свой материал совместно с Бартом Джелманом из «Вашингтон-Пост», который не приезжал в Гонконг, а работал удаленно с документами, полученными от нее. Я мог бы заснуть, хотя бы попытаться уснуть, или включить телевизор на англоязычных каналах, BBC, CNN, увидеть реакцию международного сообщества. 5 июня в «Гардиан» напечатали первую статью Глена про то, как ордер суда по надзору за внешней разведкой, FISA, дал разрешение АНБ на сбор информации в американской телекоммуникационной компании Verizon с каждого телефона, подключенного к ней. 6 июня Глен напечатал историю с PR-ASM, почти одновременно с англоязычным материалом в «Вашингтон-Пост», подготовленным Лорой и Бартом. Я знал, и думаю, все мы знали, что чем больше выйдет статей, тем скорее меня разоблачат. Отчасти еще и потому, что мой офис уже начал засыпать меня запросами об обновлении статуса, а я не отвечал. И хотя Глен и Ивен и Лора с неизменным сочувствием относились к моей мини-замедленного действия, они ни разу не поколебались в своем стремлении служить истине. Следуя их примеру, я вел себя так же. Журналистика, как и документальное кино, показывает то, что есть на самом деле. Все-таки интересно, что остается между строк в силу условностей или технологий. В прозе Гленна, особенно в его публикациях в «Гардиан», мы видим узкоспециализированное изложение фактов, нарезанных в жесткой манере, характеризующей личность автора. Проза Ивина более полно отражает его характер, искренний, утонченный, терпеливый и беспристрастный. Тогда как Лора, видевшая многое, будучи редко видимой другими, имела преимущество всезнания и сардонический ум, наполовину искусная шпионка, наполовину искусная артистка. Разоблачения следовали сплошь, одно за другим, на каждом телевизионном канале и веб-сайте, и становилось ясно, что правительство США бросило всю свою машинерию на идентификацию источника. Было также ясно, что, как только его найдут, используют найденное лицо, мое лицо, чтобы снять с себя ответственность. Вместо разговора по сути разоблачений начнут оспаривать правдивость и обсуждать тайные мотивы источника утечки. Понимая, какова ставка, я должен был перехватить инициативу, пока не поздно. Если я не успею разъяснить свои действия и намерения, правительство это сделает за меня, но так, чтобы сбить фокус и отвлечь от собственных прегрешений. Моя единственная надежда — принять бой, опередив их и раскрыв себя. Я дам публике достаточно деталей, чтобы удовлетворить возбужденное любопытство, с ясным утверждением, что случившееся объясняется не особенностями моей личности, а фактами, несовместимыми с принципами американской демократии. Потом я исчезну так же быстро, как появился. По крайней мере, таков был план. Мы с Ивином решили, что он напишет очерк о моей карьере в разведывательном сообществе, а Лора предложила снять видеообращение, которое появится одновременно с публикацией в «Гардиан». В нем я единолично признаю себя в качестве источника, сообщившего о глобальной массовой слежке. Но хотя Лора вела съемки всю неделю, многое из отснятого позже войдет в ее документальный фильм «Citizen 4», нам просто не хватило времени просмотреть материал в поисках кусочков, где я говорю более связанно и держу визуальный контакт. То, что она в конце концов предложила, это первое записанное обращение, которое снималось прямо тогда, и оно начинается словами: «Мое имя Эд Сноуден, и мне 29 лет. Привет, мир». Хоть я никогда не сожалел, что открылся миру, все-таки хотелось бы сделать это с хорошей дикцией и с более четким планом дальнейших действий в голове. По правде говоря, плана никакого у меня не было. Я изначально не слишком задумывался о том, что стану делать, когда игра закончится. Может быть, от того, что благополучный исход казался маловероятным. Все, что меня занимало, это возможность выложить факты перед всем миром. Я рассчитывал, что, придав документы огласке, я могу полагаться на милосердие общественности. Ни о какой стратегии отступления не могло быть и речи, так как каждый шаг, обдуманный заранее, увеличивал риск воспрепятствовать разоблачениям. Если бы я позаботился предварительно о том, чтобы улететь в конкретную страну и там искать убежище, меня бы назвали агентом этой страны. Тогда как если бы я вернулся в свою собственную страну, лучшее, на что я мог бы рассчитывать, это арест сразу после посадки самолета и обвинение, согласно закону, о шпионаже. Это обрекало бы меня на показательный процесс без реальной защиты, профанацию, шоу, на котором любые разговоры по существу имеющихся фактов были бы под запретом. Самым большим препятствием на пути справедливости стал бы главный порог закона, допущенный правительством намеренно. Никому, оказавшемуся в моей ситуации, не дали бы сказать на суде, что разоблачения, которые я сделал перед журналистами, для общества благотворны. Даже и теперь, спустя несколько лет, мне не позволили бы сказать, что на основании отчетов по следам моих разоблачений Конгресс изменил ряд законов, касающихся слежки. Он убедил суды отменить часть программ массового слежения как противоречащей закону, а также вынудил главного прокурора и президента США признать, что дебаты по поводу массовой слежки чрезвычайно важны для общества и в конечном итоге укрепляют страну. Все эти аргументы были бы сочтены не просто неуместными, а недопустимыми при той форме судебных разбирательств, с какими я бы столкнулся, едва вернулся на родину. Единственное, что мое государство доказывало бы в суде, это то, что я раскрыл засекреченную информацию журналистам, факт, не подлежащий сомнению. Вот почему всякий, кто считает, что я должен был вернуться в Штаты для судебного разбирательства, на самом деле говорит, что я должен вернуться за приговором, и этот приговор, что тогда, что сейчас, был бы наверняка суровым. Раскрытие сверхсекретных документов, неважно, иностранным шпионам или своим журналистам, карается сроком до 10 лет за каждый документ. С того момента, как видео, снятое Лорой 9 июня, появилось на сайте Guardian, я был обнаружен. У меня на спине была мишень. Я знал, что заведения, которые я опозорил, не угомонятся, пока не получат меня с мешком на голове и в наручниках. А до тех пор, скорее всего и после, они будут преследовать моих родных и стараться всячески опорочить меня, исследуя каждую деталь моей биографии и карьеры, чтобы запятнать меня или пустить дезинформацию. Мне хорошо была знакома технология этого процесса благодаря прочтению секретных внутренних материалов о случаях в самом ведомстве, а также судебных дел других разоблачителей. Я знал историю героев, таких как Дэниел Элсберг и Энтони Руссо, а также относительно недавнюю историю Томаса Тамма, адвоката Управления разведывательной политики и анализа, одного из отделов Министерства юстиции. Многие отчеты о незаконной прослушке в середине 2000-х годов ссылались на него как на источник. Были также Дрейк, Бинни, Уиби и Лумис, последователи Перри Фелворка в цифровую эпоху. Фелворк еще в 1971 году раскрыл в прессе существование тогда еще негласного АНБ, что заставило Сенатский церковный комитет, предшественник современного Сенатского комитета по разведке, утверждать, что цель агентства ограничивается сбором скорее иностранной, нежели внутренней разведывательной информации. А еще известна история рядового армии Челси Мэннинг, которая за свой поступок раскрытия фактов военных преступлений США была отдана под трибунал и приговорена к 35 годам тюремного заключения, из которых отбыла 7. Приговор был смягчен под влиянием международной общественности, возмущенной тем обращением, которому она подвергалась в одиночной камере. Все эти люди, попали они в тюрьму или нет, были встречены с неприятием, часто жестоким и проистекавшим из того самого источника, который я помог раскрыть. Слежка. Если бы они излили свой гнев в частных сообщениях, они бы вызвали недовольство. Если бы они хоть однажды побывали у психиатра или психотерапевта, или просто выбрали в библиотеке книги на соответствующую тему, их бы назвали душевнобольными. Если хоть раз выпили, то их стали бы называть алкоголиками. Случись у них интрижка на стороне, их поведение осудили бы как сексуально-девиантное. Немало случаев, когда люди теряли свои дома, становились банкротами. Ведомству проще очернить чью-то репутацию, не принимая в свои расчеты принципиальное инакомыслие. Ему достаточно ознакомиться с их личным делом, добрать недостающие улики и, если понадобится, сфабриковать их. Но насколько я был уверен в негодовании официальных органов, настолько же я не сомневался в поддержке моей семьи и Линси, которая, как я был убежден, меня поймет. Возможно, что не простит, но поймет, учитывая мое недавнее поведение. Я утешался, думая о любви ко мне близких. Это помогало смириться с тем, что в моей игре не было дальнейших планов. Я мог только сохранять свою веру в свою семью и Линси, и веру, может быть, идеалистическую, в моих сограждан, надеяться, что когда-либо, собрав все доказательства массовой слежки в Америке, они мобилизуются и призовут к правосудию. Они захотят восстановить справедливость в отношении их самих, и в этом свете моя судьба тоже решится. Таков был последний рывок моей веры. Я едва ли мог верить кому-то, и приходилось верить во всех. В течение нескольких часов после появления видео в «Гардиан» один из постоянных читателей Глена в Гонконге связался с ним и предложил ему вывести меня на Роберта Тиббо и Джонатана Мэна, двух местных адвокатов, которые впоследствии добровольно занялись моим делом. Они помогли мне выбраться из мира, где пресса все-таки вычислила меня и осаждала отель. Глен, отвлекая внимание, вышел через главную дверь в фойе, где его немедленно окружили люди с камерами и микрофонами. Тем временем я проскочил через один из многочисленных запасных входов, пройдя из него по переходу, ведущему в торговый центр. Мне понравился Роберт. Быть его клиентом значит быть его другом на всю жизнь. Он идеалист и рыцарь, способный без устали отстаивать безнадежные дела. И даже больше, чем его адвокатская миссия, впечатляла его изобретательность в поиске безопасных укрытий. Пока репортеры осаждали каждый пятизвездочный отель в Гонконге, он отвез меня в один из беднейших кварталов и познакомил с другими своими клиентами, несколькими из почти 12 тысяч беженцев. Под давлением Китая Гонконг подтверждает статус резидента лишь 1% изгнанников. Обычно я не называл имен, но, коль скоро эти люди сами мужественно открыли их прессе, назову. Это Ванесса Мэйбондалин Родель с Филиппин, Аджит Пушпакумара, Супун Телина Килопата и Надика Дилрукши Нонис из Шри-Ланки. Эти добрые и щедрые люди подошли ко мне с милосердием и заботой. Солидарность, которую они проявили, не была политической. Она была человеческой, и за это я у них в вечном долгу. Им было неважно, кто я и чем может обернуться их помощь мне. Для них я был всего лишь нуждающимся. Сами они слишком хорошо знали, что это такое в отчаянии бежать, спасаясь от смертельной угрозы, переживать тяжелейшие испытания, далеко превосходящие мои, по сей день, надеюсь, в будущем. Пытки военных, насилие и сексуальные надругательства. Они впустили измотанного иностранца к себе в дом и не отступились, увидев мое лицо на экранах телевизоров. Хотя их средства ограничены, Супун, Надика и Ванесса с двумя маленькими девочками жили в ветхой тесной квартире неподалеку от моего отеля «Мира». Они поделились со мной всем, что у них было. За свою помощь они отказались брать плату, причем с таким шумным протестом, что мне пришлось спрятать деньги в их комнате, чтобы они позже сами их нашли. Они накормили меня, дали вымыться, уложили спать и охраняли меня. Никогда не смогу объяснить, как такое получается, когда так много могут дать те, кто имеет так мало, когда ты принят ими без рассуждений. Я прятавшийся по углам, как бездомный кот, воровавший Wi-Fi в отдаленных отелях своей особенной антенной, так забавлявший маленьких детей. Гостеприимство и дружеское участие этих людей было как дар, ибо для нашего мира иметь подобных людей — это дар. Поэтому мне так больно, что по прошествии стольких лет дела Аджита, Супун, Надики и ее дочерей все еще на рассмотрении. Мое восхищение этими людьми сопоставимо лишь с моим возмущением гонконгскими бюрократами, которые продолжают отказывать этим людям в нормальном пристанище. Если такие достойные и порядочные люди, как эти, не считаются достойными защиты со стороны государства, то это потому, что государство само недостойно. Что придает мне надежду, что то, что когда настоящая аудиокнига появится у вас, Ванесса с дочерьми получила политическое убежище в Канаде. С нетерпением буду ждать того дня, когда смогу посетить моих старых гонконгских друзей в их новом доме, где бы он ни был, и, может быть, мы на свободе поделимся более счастливыми воспоминаниями. 14 июня правительство США выдвинуло мне обвинение в соответствии с законом о шпионаже, а 21 июня официально запросило о моей экстрадиции. Я знал, что пора двигаться с места. К тому же это был мой 30-й день рождения. Когда Государственный департамент США выслал запрос, мои адвокаты приняли от меня апелляцию об оказании помощи в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Власти Гонконга, под давлением Пекина или нет, воспротивились любому вмешательству ООН в вопрос о предоставлении мне международной поддержки на их территории и в дальнейшем рассудили, что в первую очередь необходимо удовлетворить требования той страны, гражданином которой я являюсь. Иными словами, Гонконг велел мне ехать домой и общаться с ООН из тюремной камеры. Я не просто был не дома, я был незваным гостем. Если я хочу уехать свободно, мне надо ехать сразу. Я начисто стер с моих 4 ноутбуков все и уничтожил криптографический ключ. Это значило, что у меня больше нет доступа ни к каким документам, даже если бы меня принудили их показать. Потом я собрал немногочисленные вещи, одежду и вышел. В ароматной гавани укрытие мне уже не найдется.